Четвертое. В Германии. В Германии христианство проникло еще во времена римского господства. В III и IV веках по Рейну и Дунаю в городах, образовавшихся из римских военных поселений, было уже несколько епископских кафедр. Но с переселением народов в V и VI веках здесь не оставалось почти следов христианства. Новые попытки к распространению христианства в Германии начинаются в конце VI столетия, отчасти со стороны франков, но главным образом со стороны британских и англосаксонских монахов-миссионеров, которые в течение VII столетия основали в разных местностях Германии несколько церквей. Но между этими церквами не было единства. В одних были обряды и учреждения древнебританской церкви, а в других – церкви римской, да и самое христианство при множестве оставшихся еще язычников было непрочно. Английский монах Винфрид, принявший впоследствии латинское имя Бонифаций, в первой половине VIII века докончил дело бывших до него в Германии миссионеров. Прежде чем идти в Германию, он в 718 году отправился в Рим просить у папы благословения на распространение в ней христианства в союзе с римской церковью. Страница 126. Папа Григорий II благословил его, и Бонифаций начал свою миссионерскую деятельность сначала во Фрисландии вместе с другим английским миссионером, а потом один в Тюрингии и Гессене. В Тюрингии ему удалось обратить двух владетельных князей, и здесь же он основал первый монастырь. После такого успеха папа вызвал его в Рим и в 723 году посвятил в епископа Германии, причем с него взята была клятва быть со всей германской церковью в подчинении римскому престолу. В сане епископа Бонифаций еще с большим рвением принялся за распространение христианства. В непроходимых местах он устраивал монастыри и храмы, вызывал из Англии монахов и монахинь для научения народа и тому подобное. В 732 году папа Григорий III назвал его уже архиепископом германским и назначил викарием апостольского престола, поручив ему поставлять в Германии епископов столько, сколько найдет нужным. Теперь Бонифаций начал заниматься не столько обращением германцев, сколько устройством и объединением под властью папы германских церквей, основанных им и его предшественниками. Постепенно при содействии франкского правительства, простиравшего уже тогда свою власть на Германию, он достиг того, что епископские кафедры во всех германских церквах, основанных его предшественниками вне союза с римской церковью, были замещены лицами, признававшими главенство папы. В 745 году Бонифаций утвердил свою архиепископскую кафедру в Майнце и отсюда управлял всею германскую церковью. В 754 году он отправился во Фрисландию, чтобы поддержать там склонявшуюся к падению церковь. Но фризы встретили его неприязненно и вместе с его спутниками в 755 году убили. Впрочем, вскоре же после Бонифация христианство было упрочено и во Фрисландии. К концу VIII века христианство распространено было во всей Германии. Саксы доли всех германских народов не принимали его. Они ненавидели христианство как веру франков, с которыми вели постоянную борьбу за свою независимость. Только после 30-летней войны с ними Карлу Великому удалось смирить их и силой оружия заставить принять христианство в 803 году. Славянские племена к IX веку занимали почти всю восточную половину Европы, тогда как другие народы, жившие от них на юге и западе, были просвещены христианством, славяне оставались еще язычниками. Но в IX веке христианство стало распространяться и между ними. Замечательно, что все славянские племена приняли христианство из Константинополя, следовательно, в форме восточного православного вероисповедания, хотя впоследствии некоторые славянские страны и отпали в латинство под влиянием западных государств, принявших христианство из Рима. Страница 127. Только к славянам, обитавшим по берегам Балтийского моря, в соседстве с германцами, оно занесено было непосредственно германскими миссионерами. Апостолами славян были святые братья Кирилл и Мефодий. Одни славянские народы, они просветили евангельским учением непосредственно сами, а другие посредством изобретенной ими славянской азбуки и перевода священных и богослужебных книг на славянский язык. Кирилл и Мефодий родились в македонском городе Фессалоники, или по-славянски Солуни, в той провинции, где уже издавна было много славян, где они могли ознакомиться с славянским языком. Отец их, Лев, родом грек, был помощником главного военного начальника Македонии. Кирилл, до принятия монашества, называвшийся Константином, был младшим братом, родился в 827 году. Еще в молодых летах, в 842 году, он взят был в Константинопольскому двору, где отец его имел связи и воспитывался вместе с молодым императором, сыном Феодоры, Михаилом III. Кирилл оказал большие успехи, особенно в диалектике и философии, так что впоследствии получил прозвание философа. По окончании образования его сделали было патриаршем-библиотекарем, но он, чувствуя наклонности к созерцательной жизни, тайно ушел в монастырь. После долгих убеждений остаться библиотекарем, ему, наконец, предложили звание учителя философии, или точнее, звание вольного философа-мудреца. Очень скоро Кирилл действительно стал известен своей ученостью. Около 50-х годов 9-го столетия он принимал участие в иконоборческих спорах, причем удачно опроверг сверженного иконоборческого патриарха Иоанна Грамматика, прозванного Аннием, а в 851 году по поручению царя и собора ходил к сарацинам для защиты иконопочитания и вообще христианской веры. Между тем брат его Мефодий по смерти отца получил должность военачальника в восточной части Македонии, где обитали славяне. Здесь он еще более ознакомился с бытом и языком славян. Но и он, подобно Кириллу, чувствовал призвание к созерцательной жизни, почему и ушел в монастырь на Олимп. Святые братья вели здесь жизнь подвижническую, проводя время в молитве и чтении книг. В это пребывание в монастыре у братьев созрела мысль о миссионерской деятельности между славянами. Здесь они изобрели славянскую азбуку, 855 год, и начали перевод священных и богослужебных книг на славянский язык. В 858 году святые братья на время должны были оставить свой труд. Хозары, обитавшие в Крыму и по северным берегам Черного моря, и имевшие во владении своем некоторые славянские племена, прислали в этом году к императору Михаилу III посольство просить у него книжного мужа, который мог бы спорить о религиозных предметах с магометанами и евреями, распространявшими у них свое учение. Страница 128. Император, вызвав из монастыря Кирилла, отправил его к хозарам. Вместе с ним пошел и брат его Мефодий. У хозар они имели значительный успех, вероятно, между славянами, так что некоторые крестились. Впрочем, в X веке хозары были еще магометанами, иудеями или даже язычниками. В Крыму Кирилл и Мефодий нашли мощи святого Климента, епископа римского, умершего здесь мученическую смертью при Трояне, и взяли их с собою. Сношения с славянами, русскими, во время путешествия к хозарам еще более укрепили решимость Кирилла и Мефодия заняться обращением их. По возвращении от хозар, удалившись в монастырь, они опять принялись за продолжение своего труда и успели уже перевести на славянский язык чтение из Евангелия и апостола на литургии, псалтирь, утреннюю службу, часы, вечернюю и литургию. Это информация от Смирнова. Ближайшими по месту жительства к Византии славянами были юго-восточные, издавна поселившиеся во Фракии и Македонии. Часть их существовала независимо, другая была в зависимости от Византии. Фракийские славяне в VII веке были покорены болгарами, воинственными племенами, пришедшими с берегов Волги и Камы. Из смешения народностей образовалось одно племя, скорее славянское. Имя же оно получило от болгар. Христианство начало насаждаться в Болгарии в 60-х годах IX века. В 864 году крестился болгарский князь Борис. Одновременно с распространением христианства в Болгарии распространилось оно и в двух других славянских странах – Моравии и Панонии, при личном участии славянских просветителей. В 862 году моравский князь Ростислав прислал к императору Михаилу III посольство с просьбой прислать к нему учителей, знающих язык, которые могли бы научить его народ истинной вере. Хотя в Моравию проникли уже немецкие миссионеры, но Ростислав уклонялся от них по тем же причинам, по которым болгарский князь Борис уклонялся от греческих. Михаил III послал в Моравию Кирилла и Мефодия, которые, пришедшие туда, в 863 году основали свое место пребывания в столичном городе Велеграде. Ростислав, его племянник Святополк и многие другие немедленно приняли от них крещение. Совершение богослужения на славянском языке и перевод святых книг, которые они принесли с собою, особенно привлекали моравов и давали Кириллу и Мефодию перевес над немецкими миссионерами. Последние обратились в Рим с жалобою на Кирилла и Мефодия, и папа Николай I в 867 году потребовал их к себе. Страница 129. К счастью Кирилла и Мефодия, Николай в это время умер, и преемник его, Адриан II, искавший союза с Константинополем, принял их не так недружелюбно, как можно было ожидать. К тому же Кирилл и Мефодий принесли в Рим мощи святого Климента. Вследствие всего этого папа одобрил как апостольские труды братьев, так и их славянский перевод святого Писания. Кирилл умер в Риме в 869 году 14 февраля, 42 лет. Мефодий же возвратился в Моравию. Но так как в это время в Моравии шло междоусобие между Ростиславом и его племянником Святополком, которого поддерживали немцы, то Мефодий счел за лучшее утвердить свое место пребывания в соседнем славянском княжестве Панонии у князя Коцела. Коцел, так же как и Ростислав, желал, чтобы в его стране насаждали веру славянские проповедники, и потому не только принял радушно Мефодия, но и просил папу посвятить его в сан архиепископа Панонского. Папа исполнил желание Коцела, и когда Мефодий возвратился для этого в Рим, посвятил его архиепископам Панонским и Моравским. Примечание. Описываемые события происходили до разделения церквей. Конец примечания. В сане архиепископа Мефодий с прежней ревностью продолжал свои апостольские труды. Он проповедовал, назначал и посвящал священников из туземных славян как для Панонии, так и для Моравии. Устраивал школы и доканчивал перевод Святого Писания на славянский язык. Латинско-немецкое духовенство, считавшее Моравию и Панонию своим достоянием, не могло равнодушно смотреть на основание Мефодием национальной славянской церкви с обрядами церкви Восточной. Собрались немецкие епископы на соборе в Панонии, позвали сюда Мефодия и после разных оскорблений заключили его в оковы и отправили в заточение в один монастырь в Швабии. Пред папой уже Иоанном VIII они обвинили его как еретика за то, что он в богослужении употребляет не латинский или греческий язык, а грубый славянский, и вводит обряды Восточной Церкви. В заточении Мефодий пробыл почти 3 года, испытывая тяжкие страдания. Только победа преемника Ростислава с 870 года Святополка над немцами заставили немецких епископов освободить его в 874 году. После этого Мефодий утвердил свое место пребывания опять в Моравии и продолжал трудиться над устройством национальной славянской церкви. Немецко-латинские епископы все-таки не давали ему покоя. По их проискам папа, наконец, в особом послании к моравам отменил славянскую литургию, оставив только проповедь на славянском языке, но Мефодий лично отправился в Рим и так горячо защищал славянское богослужение, что папа оставил свои требования, только Евангелие должно было читаться на латинском или греческом языке. Страница 130. Возвратившись из Рима в 880 году, он трудился в Моравии еще 5 лет до самой своей смерти, которая последовала в 885 году 6 апреля. Пред смертью Мефодий назначил своим преемником своего ученика Гуразда, но уже в последние годы жизни Мефодия Святополк, заключивший союз с немецким королем Арнульфом допустил в Моравии влияние немецкого духовенства, так что когда Мефодий умер, викинг, родом немец, сделавшийся еще в 880 году епископом Нитры, согласие святополка, подверг преследованиям Гуразда и всех учеников Мефодия и, наконец, выгнал их из Моравии. Они удалились в Болгарию. Теперь вместе с богослужением на латинском языке в Моравской церкви введены были обряды церкви западной, и она стала в зависимости от римского престола. Славянское богослужение и обряды восточной церкви сохранились только в немногих местах и немногими отдельными лицами. Вскоре, в 908 году, Моравское государство пало под оружием богемов и мадьяр, или венгров, которые разделили его между собою. Это информация от Смирнова. Христианство еще при святом Мефодии проникло в Богемию, Чехию. Князь Буревой и его супруга, святая Людмила, умерла в 928 году, крещены были святым Мефодием в Велиграде в 874 году. Святая Людмила воспитала в знании славянской письменности внука святого Вячеслава, умер в 935 году. Они приняли мученическую кончину от родственников-язычников. При князе Болеславе II благочестивом христианство восторжествовало в Богемии, но как латинское. В 967 году в Праге учреждена была епископия. Саксонский славянин Дитмар, знавший славянские и латинские языки, был поставлен епископом. Народ некоторое время боролся за православие. Но в 1097 году был разгромлен последний оплот православия – Сазанская обитель. Православие сохранялось только в глубинах народных. Часть Польши входила в обширную епархию святого Мефодия. В 965-6 годах польский король Мечислав женился на христианке Домбровке, сестре Болеслава I Чешского, и крестился. Позднее же, женившись на княжне католичке, он признал власть папы. Славянское богослужение заменено было латинским. В 1025 году Мечислав II изгнал из Польши православных священников и монахов. В это время православие прочно укрепилось в Болгарии, что имело огромное значение для судеб России в 988 году при святом князе Владимире, принявшей христианство. Страница 131. Православными были сербы, хорваты же рано подпали под влияние соседних латинских епископов и подчинились римской церкви. Об укреплении христианства в балканских государствах излагается во второй части сего труда. Одновременно с славянскими народами христианство начало распространяться и между народами скандинавскими, населявшими Данию, Швецию и Норвегию. Датский король Гарольд, изгнанный своими подданными в 826 году, прибыл ко двору римско-немецкого императора Людовика Благочестивого просить о помощи, и при этом принял крещение со всем своим семейством. Получив помощь, Гарольд возвратился в Данию. Вместе с ним отправлен был туда Людовиком монах Новокорбейского монастыря на Везере Ансгар, давно уже чувствовавший призвание к апостольской деятельности и искавший ее. Обращение датчан Ансгар начал с того, что устроил в Шлезвиге школу, в которой обучал выкупленных из неволи датских мальчиков и приготовлял их таким образом к миссионерской деятельности между их соотечественниками. К несчастью, в 828 году Гарольд снова был изгнан датчанами за союз с франками, и деятельность Ансгаря должна была прекратиться. Но он вскоре в 829 году по поручению того же Людовика отправился в Швецию, куда сами шведы просили прислать христианского учителя. В Швеции успел Ансгар обратить некоторых и построил там первую церковь. Тогда Людовик, чтобы придать миссии между скандинавскими народами более устойчивый характер, учредил на границе с Данией в Гамбурге архиепископство, на которое назначил Ансгаря, а папа наименовал его легатом апостольского престола во всех северных странах. Поселившись после этого в Гамбурге, Ансгарь посвятил всего себя обращению датчан. К шведам же отправлен был другой миссионер. Несмотря на то, что преемники Гарольда, Эрих I и Эрих II, ничего не хотели знать о христианстве, Ансгарь своими личными прекрасными качествами успел все-таки расположить их к себе и, насколько было возможно, пользовался этим расположением для распространения христианства между их подданными. По-прежнему выкупал он датских пленников и обучал их в своих школах, строил монастыри, госпитали для больных, рассылал подания приготовленных им миссионеров и тому подобное. В 853 году он совершил путешествие в Швецию и достиг там того, что даже Народный совет дозволил миссионерам беспрепятственно распространять христианство. Таким образом, трудился Ансгарь до самой своей смерти в 865 году. Своей апостольской деятельностью он положил прочное основание христианству в Дании и Швеции. Страница 132. Окончательно Дания сделалась страной христианской в первой половине XI века при короле Кнуде Великом 1014-1035 годы, а Швеция во второй половине того же века при короле Инге 1075 год. В одно время с Данией и Швецией приняла христианство и Норвегия. Норвежские короли, познакомившиеся в своих походах с христианством западных государств, особенно в Англии, сами стали заботиться об обращении своих подданных еще в конце IX века. После многих противодействий со стороны народа, который не хотел расстаться со своими богами, христианство окончательно было утверждено в Норвегии в первой половине XI века силою оружия при короле Олафе Толстом, 1017-1033 годы. Норвежцы возмутились было от его крутых мер, но это было в последний раз. Когда Олаф пал в битве с Кнудом Великим за независимость Норвегии, они переменили свои взгляды, приняли христианство и торжественно провозгласили Олафа норвежским святым. Из Норвегии христианство распространилось на островах, принадлежащих ей, между прочим, и в Исландии. Это информация Смирнова.